«Мне тоже хочется посмотреть на обезьян», — заявила одна из девочек. «Нет», — вмешалась Луиза, — «я запрещаю вам выходить. Вы заразитесь чумой, все тело у вас почернеет, и вы умрете». «Не рассказывайте им вздора», — нетерпеливо перебил я. Положив руку на плечо Катерины, я предложил: «Пойдем спустимся с нами на ярмарку». «Если я спущусь, то потом придется подниматься». «И хорошо. Ты забываешь, что я уже стара». «Да нет», — заверил я, — «вовсе ты не стара». Лицо у нее было прежнее, тоже робкое выражение глаз, та же улыбка, только уже давно она казалась усталой, щеки пожелтели и стали одутловатыми, а вокруг рта обозначились морщины. «Мы пойдем потихоньку», — сказал я. Мы спускались по старой улице красильщиков. Дети шагали впереди. По сторонам улиц работники с синими ногтями окунали мотки шерсти в чаны с лазурью и кровью. Лиловые ручьи струились по мостовой. «Ну когда же я снесу эти старые лачуги?» — воскликнул я. «А куда ты денешь бедняков?» «Я знаю, как поступить с ними», — ответил я Катерине. «Надо, чтобы они все умерли». Улица вела к полю, где раскинулась ярмарка. Воздух здесь пропах гвоздикой и медом. Повсюду раздавались крики торговцев, доносились барабанный бой и звуки фанфар. Толпа теснилась возле лотков, где торговали сукном, рулонами тканей, фруктами, пряностями и пирогами. Женщины любовно приглаживали плотные ткани и тончайшие кружева. Дети вгрызались в вафли, из тяжелых кувшинов, стоявших на деревянных прилавках, разливали вино. Сердце и желудки были разгорячены. Когда я показался на площади, повсюду раздались возгласы: «Да здравствует граф Фоска! Да здравствует графиня Катерина!» К моим ногам упал букет роз, какой-то мужчина сорвал с себя плащ и бросил на мостовую. Я победил голод, и эта радость родилась благодаря мне. Дети сияли от удовольствия, я покорно проследовал туда, где показывали ученых обезьян. Я хлопал в ладоши, глядя, как пляшет медведь, как расхаживают на руках ярмарочные акробаты в полосатых трико. Ненасытный Сиджизмонда тянул меня то вправо, то влево. «Сюда, дедушка, сюда!» — выкрикивал он, указывая на группу зевак, увлеченно следивших за каким-то представлением. Нам не было видно, что там происходит, и я хотел было углубиться в толпу. «Не приближайтесь, сир!» — сказал один из зевак, повернув ко мне испуганное лицо. «Что здесь происходит?» Я раздвинул толпу. Какой-то мужчина, явно иноземный торговец, лежал на земле с закрытыми глазами. «Так чего же вы ждете? Отвезите его в больницу!» — нетерпеливо бросил я. Люди молча смотрели на меня, никто не двинулся с места. «Чего вы ждете? Увезите его!» — распорядился я. «Мы боимся», — ответил какой-то мужчина. Он вытянул руку, преграждая мне дорогу: «Не приближайтесь». Отстранив его, я опустился на колени перед недвижным телом. Я взял иноземца за запястье, сдвинул широкую манжету. Рука была усеяна черными пятнами. «Священники внизу», — доложил Руджера. «Ах, уже», — сказал я. «Танкред здесь?» — спросил я, отирая лоб. «Нет», — глухо произнес Руджера. «А кто есть?» «Никого», — ответил Руджера. «Мне пришлось нанять четверых людей и к тому же пообещать им целое состояние». «Никого», — с горечью повторил я, оглядываясь вокруг. Свечи догорали, в спальню проникал серый дневной свет. «Прежде бы я сказал: Катерина, никто не явился». Она бы ответила: «Они боятся». Или, может, сказала бы, зардевшись: «Они слишком трусливы». Я не мог ответить за нее, я протянул руку и дотронулся до деревянного гроба. «И здесь только два священника», — сказал Руджера. «И они говорят, что до собора слишком далеко идти, они отслужат за упокойную мессу в капелле». «Пускай», — сказал я. Я уронил руку. В спальню тяжелым шагом вошли четверо, дюжие краснорожие крестьяне. Не глядя на меня, они проследовали к гробу и рывком взвалили его на плечи. Им было ненавистно хрупкое мертвое тело, лежавшее внутри, бледный труп, испещренный черными пятнами. Им был ненавистен и я. С приходом чумы прошел слух, будто своей молодостью я обязан сговору с дьяволом. Оба священника стояли у алтаря, слуги и несколько стражников жались по стенам. Пришедшие опустили гроб посреди пустого нефа, и священники принялись скороговоркой бормотать молитвы. Один из них размашисто осенил воздух крестом, и они торопливо проследовали к выходу. Следом носильщики понесли гроб, за мной шли Руджера и несколько стражников. Занимался день, воздух был теплым, прозрачным. Люди в домах, проснувшись, принимались с ужасом разглядывать руки с проступившими черными пятнами. Тех, кто скончался, ночью вынесли наружу, и вдоль улицы теперь повсюду лежали свежие трупы, а над городом теперь витал настолько тяжелый запах, что мне казалось странным, что небо не потемнело. «Монсеньор», — промолвил Руджера. В открытой двери показались двое мужчин, которые несли на доске покойника. Они пристроились вслед за охраной, чтобы воспользоваться молитвами, которые бормотали священники. «Оставь их», — сказал я. В конце улицы тащился мул, груженный скрабом. За ними брели муж с женой, они покидали город. В первые дни сбежали многие, но чума шла за ними по пятам, она двигалась скорее, чем они. Она настигала их на равнине, в горах, уйти было невозможно. А эти все же решили пуститься в путь. Проходя мимо меня, женщина плюнула. Чуть дальше юнцы и женщины с растрепанными волосами, пошатываясь и распевая песни, спускались по улице. Они провели ночь, устроив танцы в одном из заброшенных дворцов. Завидев нас, они со смехом выкрикнули: «Дьявольское отродье!» Руджера рванулся к ним, но я удержал его: «Брось, не стоит». Я смотрел на массивные затылки носильщиков, на мощные руки, поддерживающие гроб. Оскорбления, плевки. Но ни слова, ни жесты не имели значения. Они все были приговорены к смерти. Одни бежали из города, другие молились, третьи плясали. Но всем им предстоит умереть. Мы прибыли на кладбище. За гробом Катерины стояло еще четыре гроба со всех улиц. Похоронные процессии поднимались в этот священный предел. Повозка, накрытая покрывалом, въехала в ворота кладбища и остановилась возле ямы, куда сваливали трупы. В проходах, заросших сорной травой, толпились священники и могильщики. Доносился стук копыт, лопат, заступов. Вся жизнь Кармоны стекалась сюда, к этому приюту смерти. Могилу для Катерины вырыли у подножья кипарисов. Носильщики опустили гроб в яму и бросили на крышку несколько пригоршней земли. Священник осенил ее крестом и направился к другой могиле. Я поднял голову, ноздри втянули кладбищенский запах. Прижав ладонь ко рту, я зашагал к выходу. Повозка медленно двигалась по улице, а люди сваливали в нее мертвые тела, лежавшие возле стен домов. Я остановился. К чему возвращаться во дворец? Там не было никого. Но где же Катерина? Под кипарисами лежала старуха со злым лицом, а в небесах парила безликая душа, глухая и немая, как Бог. «Пойдемте, монсеньор», — сказал Руджера. Я пошел за ним. Перед дворцом, взгромоздившись на прилавок, брошенный торговцами, молился монах с почерневшим лицом, колыхались широкие рукава его сутаны. Когда началась чума, он вернулся в город, а я не посмел тогда отдать приказ о его задержании. Народ набожно внимал ему. У меня же оставалось слишком мало солдат, чтобы воспрепятствовать святотатству. Завидев меня, он пронзительно крикнул: «Граф Фоска, теперь ты понял?» Я не ответил. «Ты возвел новые дома для жителей Кармоны, а все горожане полегли в землю, ты одел их в прекрасные ткани, а они лежат нагими в саванах, ты дал им пропитание, а они стали пищей червей. Стада без пастухов топчут на равнине, и никому не нужный урожай. Ты победил голод, но Господь наслал чуму, и чума одержала верх над тобой. Это доказывает только то, что нужно научиться побеждать и чуму», — гневно бросил я. Я отворил двери дворца и в удивлении остановился. Застывший возле окна Танкред, похоже, поджидал меня. Я подошел к нему. «Есть ли кто трусливее, чем ты?» — сказал я. «Сын, не осмелившийся проводить мать в последний путь.